Глава 19. «Мама, ответь!» — говорит сын громче, и я вижу злость в его глазах. Да, я выгнала его любимого отца и теперь превращусь во врага для собственного сына. Вижу, как мама замирает у стола, а затем тихо подходит к отцу и незаметно выводит его с кухни, закрывая дверь гостиной и позволяя нам с сыном остаться наедине. «Сынок!» Подхожу я ближе, чувствую, как сердце готовится выпрыгнуть из груди. «Родной, мозг работает на максимальную мощь, стараясь подыскать нужные слова, но все варианты воспринимаются какой-то чушью, что способна обернуть ребенка против меня. Дело в том, что мы с твоим папой больше не можем жить вместе». «Почему?» — спрашивает он с какой-то агрессией. «У твоего папы есть другая женщина, Макс. Он долгое время скрывал ее существование, но я узнала». «И что? Он любит ту, другую? Решил бросить тебя? Я поговорю с ним». «Сынок, он предал меня, понимаешь? Он обманывал меня». «Но это же только потому, что он любит тебя», — выкрикивает сын. «Не может человек предавать тех, кого любит. Это приносит боль, понимаешь? Я теперь не смогу быть ему женой». «Он же любит тебя!» — кричит сын. Разговор сворачивает совершенно в другое русло. Не знаю, чего я ожидала от восьмилетки, но явно не того, что для него окажется не такой уж и проблемой другая женщина у отца. Видимо, ему главное, чтобы все оставалось как прежде и не был разрушен его привычный мир. «Сынок, он может говорить, что любит, но его поступки говорят об обратном. Если бы это было в порядке вещей, то он бы не лгал мне. Но он это делал втайне, так, чтобы ни одна живая душа не узнала, будто преступник, потому что знал, такое не прощается. Стараюсь подобрать верные слова, но кажется, все не то. Максим смотрит на меня, как на врага народа, а мне становится все сложнее достучаться до него. Неужели это я не смогла воспитать собственного ребенка, и поэтому он не понимает, где хорошо, а где плохо?» «Это неправда! Он не хотел! Он обещал мне, что ничего не изменится!» Макс смотрит на меня, широко распахнув глаза. На этой фразе я замираю, совершенно не понимая, что это означает. Смотрю на сына, желая услышать пояснение, но он, будто испугавшись сказанного, плотно сжимает губы и смотрит на меня во все глаза. «Сын, что значит «папа обещал»?» Не хочу верить в то, будто сын был в курсе грязных похождений мужа. Максим отводит взгляд в сторону, сильнее сжимая челюсти. У меня же при взгляде на него сердце обрывается и летит в пропасть, где мгновенно покрывается коркой льда. «Ты что, знал, что папа встречается с другой женщиной?» Вижу, как он шумно сглатывает. «Сынок», беру его за руку, показывая, что, несмотря ни на что, он мой малыш, и я ни за что не откажусь от него, независимо от того, что наплел ему этот подонок Лебедев. «Просто скажи, почему ты так сказал? Обещаю, я не буду тебя ругать, потому что это не твоя вина». «Тогда я предам папу». С его ресниц капает крупная слезинка и стекает по щеке. Я дотрагиваюсь до лица сына, собираясь вытереть каплю, но он дергает головой и сам смахивает ее тыльной стороной ладони. «Видишь, все же ты знаешь, что такое предательство. И получается, ты все понимал. Но все равно вместе с папой предавал меня». Подвожу итог. «Это неправда! Я не...» Испуганно смотрит на меня сын. «Ты что, ты не знал о его тайне?» По взгляду вижу, что знал, но молчал, и это ранит сильнее всего. Мой собственный ребенок скрывал от меня такую тайну. Если новость об изменах мужа разбила мне сердце, то предательство сына меня просто убило. Мне больно дышать и говорить. Что я за мать такая, что собственный ребенок без зазрения совести способен вот так растоптать мои чувства? Знал о другой женщине и считал это нормой? Или ему Демид промыл так качественно голову? «Максим, я поднимаюсь на ноги, не в состоянии больше выдерживать это напряжение. Представь на мгновение, если бы это не папа встречался с другой, а я втайне от папы ездила к другому мужчине. В этом случае ты бы тоже молчал и ничего не рассказал отцу, потому что я убедила тебя, будто эти встречи ничего не значат. Для тебя это все равно было бы неважным». Сын сверкает глазами и смотрит так зло, будто передо мной дикий звереныш. «Я любила твоего отца, но он разбил мне сердце. Не знаю, почему ты считаешь, что после этого у нас все может быть, как и прежде. После его лжи я не вижу в нем близкого и любимого человека. Он останется твоим отцом, и это единственное, что будет нас объединять. А сейчас мы едем домой». «А я, мама?» Голос его дрожит. «Я теперь тоже не буду твоим близким человеком», — всхлипывает он. «Сынок, почему ты так решил?» Подхожу к нему ближе и обнимаю. А он с каким-то отчаянием обнимает меня в ответ и прячет лицо у меня на плече. «Ты навсегда мой самый любимый и родной. Мне досадно и больно, что ты прикрывал отца, но уверена, что ты мне все объяснишь, и я пойму, почему ты так сделал». Макс кивает, продолжая плакать, и сильнее цепляясь за мою блузку. «Я все расскажу, мама. Я не хотел, правда. Я видел их, когда мы ездили со Славкой в ресторан его отца. Папа и это целовались в машине. Я постучал в окно, и папа отвел меня в сторону. Мне было страшно, что вы расстанетесь, а он говорил, что это все ничего не значит, и он больше не встретится с той женщиной». В горле встает ком от того, что подонок Демид втянул в свою грязь нашего сына. «Он сказал, что нельзя беспокоить тебя из-за такой ерунды, и это нормально. Сказал, многие семьи так живут. Именно благодаря этому вы так сильно друг друга любите». Продолжает выплескивать этот ужас на меня мой мальчик, которого заверили, будто ничего не происходит. «И он пообещал, что на каникулах мы все вместе поедем в Диснейленд, а та девка больше никогда не появится рядом с ним. Потом он дал мне 5000 на карманные расходы и на выходных притащил новую Соньку. С тех пор папа каждую неделю по 5. «Все хорошо, мой родной». Я прижимаю его крепче к себе и глажу по голове, внутри обмирая от ужаса, от того, что пришлось пережить моему ребенку. Это же надо быть такой тварью, чтобы наговорить столько сыну и заставить его в это поверить. «Ты хотел как лучше». Обнимаю его до хруста, чтобы он не усомнился в том, что нужен мне. «Прости, мам, прости». «Конечно, милый. Поехали домой. Закажем пиццу и посмотрим что-нибудь интересное». Всхлипывает он, отстраняясь. «А вот отцу его я устрою настоящий ад. Если мне казалось достаточным щелкнуть его по носу мнимым любовником, то теперь, зная, что он заставлял сына лгать и мучиться от этого, я сотру его в порошок. И то, что было на юге, покажется ему цветочками».